Я открыла глаза и кинула привычный взгляд на стену комнаты, где уже много лет висели часы, но часов там почему-то не было. Странно очень, а где же тогда мой старенький смартфон с разбитым экраном, который обзавелся еще парой трещин после очередного неудачного свидания? Я сунула руку под подушку. Телефона не было. Вот растяпа. Неужели в магазине вчера оставила? Надеюсь, в этом случае Алла или Клавдия Ильинична успели его спрятать. Иначе придется покупать себе хотя бы простенький, кнопочный телефон, как у бабушек. В 21 веке без мобильного телефона никуда. Стоп, а я в 21 веке? Я огляделась по сторонам. В кромешной тьме разглядеть что-либо было совершенно невозможно. Спустив ноги с кровати, я надела тапочки, подошла к большому окну и раздернула шторы. Странно, в моей хрущобе отродясь таких штор не было, и пол какой-то странный. У меня дома ламинат, а тут какой-то пол, выложенный елочкой. Тапочки, точно не те, в которых я привыкла ходить, да и ноги какие-то не мои, чересчур худые и стройные. Ну точно, я опять в СССР, в комнате в общежитии, на кровати напротив тихонько посапывает моя подружка Лида, а чуть поодаль Вера. Часы висят на другой стене, и на них начало 6 утра. А это значит, что примерно через 45 минут нам придется подниматься, собираться, завтракать и ехать, как обычно, на завод, на работу. За станком неподалеку, рядом с ловеласом Юриком, работает симпатичный парнишка Иван, с которым мы встречаемся уже 3 месяца и вчера провели просто чудесный, замечательный вечер. И в середине этого вечера, перед тем, как мы пошли в кино на карнавальную ночь, он заговорил об одном приятном событии, которое может изменить всю мою жизнь. Правда, в деталях это обсудить мы не успели, но надеюсь, Ваня не забыл, о чем говорил. Я снова с удовольствием оглядела свое подтянутое юное тело, удостоверилась, что я опять вернулась почти на 70 лет назад и потянулась, прогоняя остатки сна. Ложиться обратно в кровать уже не имеет смысла. Скоро все равно вставать. Общежитие начнет просыпаться, туда-сюда забегают девчонки, хлопая дверями и теряя на ходу тапки, станут громко разговаривать, обсуждая планы на текущий день. Выстроится очередь в душ, а потом к плите. Потом все начнут быстренько собираться и побегут к остановке автобуса. А пока в коридорах тихо, пустынно, и очередей никаких нет. Разве не красота? Раз уж я проснулась сегодня рано, то почему бы этим не воспользоваться? Я на скорую руку приготовила завтрак на себя и подруг, отнесла горячую сковородку с яичницей в комнату и поставила ее на стол, а заодно скипятила чайник и заварила чай, сделала бутерброды. Вот и чудненько, девчонки проснутся, а у них уже горячий завтрак на столе, а я пока схожу в душ. Взяв все необходимое, я снова пошла в коридор. Стоя под струями горячей воды, я почему-то никак не могла отогнать от себя мысли о вчерашнем сне, в котором я на краткий миг вернулась обратно, в свою прежнюю жизнь. В этом сне коллега Алла, работающая вместе со мной в продуктовом магазине, напомнила мне об одной высокой сумасшедшей старушке, которая постоянно приходила к нам в магазин за чаем и не так давно, обидевшись на то, что не открыли магазин в положенное время, расколотила стеклянную дверь. И эта старушка оказалась никем иным, как моей теперешней подружкой Лидой, только почти на 70 лет моложе. Всегда такая расчетливая, прагматичная, не пускающая никого в свое сердце, Лида совершила катастрофическую ошибку. Она влюбилась в человека, который фактически не ставил ее ни в грош, считая обычной лимитой, которой можно воспользоваться и выбросить, как старую ненужную вещь. В сны я никогда не верила, в отличие от моей несостоявшейся свекрови Натальи Евгеньевны, мамы моего сожителя Толика. У этой женщины, по ее же собственным уверениям, были экстрасенсорные способности, и вещие сны снились ей практически каждый день. «Галочка», — вещала она как-то за завтраком, — «сегодня тебе крайне осторожно стоит переходить улицу. Ты об этом знаешь?» «Знаю лет с 5», — кивала я, намазывая масло на хлеб. Ее закидоны меня уже не удивляли. То экстрасенсом себя возомнит, то всю пенсию на марафон желаний потратит. По-моему, это все нормальные люди должны знать. А почему именно сегодня? То есть завтра можно уже на красный свет смело шагать. Фортуна благоволит. Мне сон снился, безапелляционно заявила Таликова мама. Будто тебя фура сбила насмерть. И, как ни в чем не бывало, она продолжила смотреть выпуск утренних новостей, не обращая внимания на то, что я от неожиданности сильно поперхнулась чаем и еще пару минут не могла откашляться. Я хотела было рассказать, как мне приснилось, что она потеряла память и уехала на поезде во Владивосток навсегда, но промолчала. В другой раз Наталье Евгеньевне приснился сон, что я изменяю Толику с высоким блондином, о чем она торжественно и не скрывая ехидной улыбки, объявила своему сыночку. Толик после этого еще недели две выносил мне мозг на тему супружеской верности, но после того, как я сообщила ему, что никаким супругом он мне фактически не является, отстал. Ладно, пес с ним, с этим Толиком. Все это осталось в прошлой жизни, и если не навсегда, то, надеюсь, хотя бы надолго. Сейчас меня все отлично. Я молода, красива, есть жилье, пусть и в общежитии, временное, есть работа, есть любимый парень, который уже поговаривает о свадьбе. Даже строгая вахтерша Зинаида Петровна, и та одобрила этого кандидата на мою руку и сердце. А она-то уж в людях точно разбирается. Вон как вчера описала этого охальника Леа, не стесняясь в выражениях. Ледуню только жаль. Я с тоской представила, как пройдут десятилетия, Лидочка состарится, выживет из ума и будет ежедневно приходить в магазин, покупая одинаковые пачки чая, а в минуты отчаяния, крушить двери ломом. Она, бедная, сейчас досматривает последние сны и еще не знает, какая печальная судьба ее ждет. Или не ждет, или все еще можно изменить. Я потрясла головой, прогоняя дурные мысли, и снова намылилась новым душистым земляничным мылом, которое купила недавно. Внезапно мне пришла в голову другая мысль. А что, если мое попадание сюда, не случайно, и у меня есть своя миссия, изменить ход событий? Не просто же так меня судьба сюда закинула. Да, считается, что прошлое изменить невозможно, и все это из разряда фантастики, но мне же как-то удалось попасть в 50-е годы, не прикладывая к этому никаких усилий. И если я вчера твердо решил открыть глаза Лиде на этого мажора и пройдоху, возомнившего, что он имеет право вытирать о приезжих девушек ноги, то, может быть, мне удастся вовремя открыть ей глаза на происходящее, и жизнь ее не будет поломана. Надо только поторопиться, пока этот гад ей окончательно не запудрил голову. Я вылезла из душа, наскоро высушила голову полотенцем и вернулась в комнату. Девочки, уже проснувшиеся и одетые, сидели за столом и завтракали. «Молодец, Дашка!» – похвалила меня Лида, накладывая мне в тарелку яичницу с ломтиками жареных помидоров и луком. «Накормила нас сегодня. Садись и ты поешь с нами. Ты, кстати, готовишь неплохо. Вроде бы обычная яичница, ничего особенного, а как вкусно у тебя получается. Вы, кстати, меня сегодня на ночь не ждите», вдруг заявила она, как бы невзначай. «А что такое?» Насторожилась я, подозревая самое худшее. «Да знакомая одна на дачу уезжает на недельку», попросила за кошкой приглядеть. «Эта знакомая не на Кутузовской набережной случайно живет и кокси бибриолином укладывает?» спросила я, доедая и собирая со стола грязную посуду. Лида не сильно пихнула меня ногой под столом и промолчала, сделав небрежный вид, но лицо ее покраснело. «Ты чего? Проболтаешься?» – отругала она меня, когда Вера понесла посуду на кухню, чтобы помыть, и мы остались в комнате совсем одни. «Я знаю, что ты к Леньке своему намылилась», – упрямо и твердо сказала я, – «и никуда ты сегодня не пойдешь». «Чего?» – вытаращилась на меня Лида. «Как это понимать? Он не Ленька, а Ля. Дашка, ты в душе случайно сейчас не поскользнулась? Головой не стукнулась? Знаешь, мы подруги, конечно, но личное – это личное. Тебе завидно просто, что первый жених Москвы за мной ухаживает, вот и злишься. Гуляй со своим Ванькой по кафе мороженое и завидуй молча. Да не ухаживает он за тобой, дуреха», – выругалась я, перейдя на Лидину манеру разговора. На замечание про Ваню, я, кстати, совершенно не обиделась. Никакой он не Ля, а мажор Ленька, обычный папенькин сынок, который без своего министерского папаши, нуль без палочки, гроша ломаного не стоит. У него таких невест, пол Москвы и еще половина Московской области. Ты всерьез подумала, что тебе там светит замуж выйти? И я, уже не стесняясь, в деталях пересказала подруге разговор, который услышала вчера в кинотеатре, умолчав, конечно же, о вчерашнем сне, в котором она была старушкой. Реакция Лиды меня поразила. Она не стала ни кричать, ни ругаться на меня, не крыть возлюбленного последними словами. Лида просто уронила голову на руки, лежащие на столе, и надрывно, со всхлипами, заплакала. Она рыдала и рыдала. Прошло уже минут 20, но ее рыдание было никак не остановить. Пришедшая со стопкой чистой посуды обратно Вера замерла в дверях, не понимая, что происходит. Я сделала ей знак рукой, и она, понимающе кивнув, снова прикрыла дверь, оставшись в коридоре. «Ты чего? Да постой!» Я быстро подсела к Лиде и обняла ее за плечи. «Ну прости, пожалуйста, я не хотела тебе грубить. Да ты-то тут при чем?» Дашка, Лида, совладав наконец с собой, встала, вытерла глаза висящим на спинке стула вафельным полотенцем и глубоко, прерывисто вздохнула. «Это я, лимита колхозная, настроила себе воздушных замков. Ведь сделала же себе установку, не влюбляться в мужиков. Любовь, она из человека дурака делает, сама видишь. Сколько у меня парней хороших было, и предложения делали, и любили меня. А я их отшивала, дура, а потом в мерзавцев трескалась, который меня ни в грош не ставит. Думаешь, я ничего не понимаю? Да все понимаю. А по-моему, любовь, наоборот, делает человека лучше», — возразила я, радуясь, что подруга хотя бы немного успокоилась. «Нет, Дашка», — покачала головой Лида, — «это только тогда работает, когда и тебя любит в ответ». И уже своим привычным, деловым тоном добавила: «Времени до выхода из дома мало совсем, одевайся, потом договорим. Нас Вера ждет, а тебе спасибо, что глаза открыла. Сегодня же пошлю его подальше. Отомстить бы этому уроду, да не знаю, как». «Не надо мстить», — сказала я. «Месть еще никому пользу не приносила. Ты просто еще не встретила своего человека. Вот полюбишь, и все у тебя будет по-другому». Лида внезапно улыбнулась. «Хорошо так, светло». В этот момент она совершенно не походила на циничную женщину, ищущую во всем выгоду. Это была просто милая девушка, приехавшая в Москву из провинции и желающая обычного женского счастья. На работе все шло, как обычно. В цеху растянули на стене новый плакат: «Работать ритмично, настойчиво повышать качество продукции». Что ж, повышать, так повышать. Дела спорились, мастер меня хвалил. Работая у станка, я краем глаза обеспокоенно поглядывала на Лиду, снова и снова прокручивая в голове свой сон, в котором Аллочка мне рассказывала о том, как сильно подружка переживала свой разрыв с Лавеласом, любящим поиграть на саксофоне. Однако Лида выглядела спокойно, добродушно и вполне умиротворенно. Что-то напевая себе под нос, она в охотку работала. Надо сказать, что подруга вообще как-то изменилась в лучшую сторону после нашего утреннего разговора. Стало проще, дружелюбнее, и на заводских парней, робко улыбающихся ей, уже не смотрела свысока. Видимо, права была мудрая Зинаида Петровна. Нужно брать с той полки, до которой дотягиваешься. Тогда и будет тебе счастье. А розовые очки, как известно, всегда разбиваются стеклами внутрь. Хорошо, что Лида вовремя это поняла. А мне наоборот нужно было понять вовремя, что не стоит полагаться на мнение других, безапелляционно называющих меня девушкой без мозгов. Глядишь, тогда бы я и учиться в институт пошла, не отдала 30 лет жизни работе в ненавистном магазине и не связалась бы с непризнанным гением Толиком. А почему бы, собственно, и сейчас не пойти учиться? Здесь-то мне всего 18. В обед я все рассказала Ване, пока он умывал лицо над фонтанчиком. Для него это было малоприятное известие. Добродушный парень даже представить себе не мог, как можно обижать женщин и отзываться о них в таком малоприятном тоне. Ну ничего себе, водила, а я еще к нему в гости ходил, набить бы этому хлыщу морду. Зло сказал он, вытираясь полотенцем, которое я ему подала. Не надо, испугалась я, зачем мараться, хочешь 15 суток за хулиганство схлопотать и запись в личное дело? О таких случаях на работу быстро сообщают. «Твоя правда, моя будущая женушка», — сказал Ваня и обнял меня. «И правда, этого урода еще жизнь накажет. Я к нему на хату больше, ни ногой. И ребят предупрежу, найдем место, где собираться. Москва, большая. Твоя подружка еще встретит себе хорошую партию. Андрейка Петров вон, токарь, приятель мой, давно на нее поглядывает. Москвич, кстати, как она и хотела. А нам с тобой о себе думать надо. Подожди, я осторожно», но настойчиво вывернулась из его объятий. «Какая будущая женушка? Мы же еще не говорили о свадьбе, ты вчера только всего лишь намекнул». «Не говорили?» — лукаво подмигнул мне Ваня. «Так сейчас поговорим». И он, встав на одно колено, протянул мне руку и громко сказал: «Дашка, я люблю тебя, выходи за меня». «Как? Вот так вот просто, без всяких поживем лет 5, присмотримся». Кровь прилила мне в голову, от волнения во рту пересохло. Идущая на обед стайка девчонок, увидев происходящее, замерла в ожидании, а я, так и не найдя, что ответить, просто кивнула. Ваня, встав обратно на ноги, снова крепко обнял меня и, уже никого не стесняясь, поцеловал. Девчонки, стоящие рядом, зааплодировали. Лида, наблюдавшая за всем этим издалека, показала мне большой палец, мол, молодец, Дашка, дело сделано, осталось за малым. Остаток рабочего дня пролетел незаметно. Я так и лучилась радостью. Все складывалось просто замечательно. Лида наконец поняла, что не стоит гнаться за призрачным и иллюзорным счастьем и напрочь разочаровалась в своем мажоре. А я получила долгожданное предложение выйти замуж от любимого человека. Идя в раздевалку после работы, я краем глаза заметила, как подружка мило беседует с Андреем, Ваниным приятелем. Кажется, даже успела стрельнуть у того телефончик. От ее прежней надменности не осталось и следа. Лида общалась с Андреем мило, дружелюбно и вовсе не заносчиво. До автобусной остановки они пошли вместе, а мы с Ваней двинулись за ними, чуть поодаль. В то, что я скоро выйду замуж, мне все никак не верилось. «А где мы будем жить, Ваня?» – спросила я, вдруг спохватившись. Я совсем забыла, что он, как и я, живет в общежитии. Вопрос сложный, вздохнул новоиспеченный жених, но решаемый. Все можно решить, было бы желание. Можно комнату снять для начала. В Москве, конечно, с этим трудновато. Без прописки можно останавливаться у родственников и знакомых на срок до 3 суток. Если живешь свыше 3 суток, необходимо оформлять временную прописку, а ее далеко не все соглашаются делать. Я вздохнула. Да уж, хороши жених и невеста. Что одна живет в общаге, что второй. Нет, мы, конечно, зарабатываем, но на первый кооперативный взнос не хватит. Меня к нему в общагу не поселит, там живут только парни, а у нас только девчонки. Так что этот вариант тоже отпадает. И где теперь вид гнездышка вновь созданной ячейки общества? Да погоди ты расстраиваться раньше времени, взмолился Ваня, видя мое погрустневшее лицо. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты же веришь мне? И он вопросительно и очень серьезно поглядел на меня. Ага, кивнула я. Ну вот и славно, улыбнулся жених. На самом деле комнату можно снять. Встречаются иногда, конечно, бдительные и вредные соседи, которые могут донести. Тогда с участковым придется разбираться, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Главное, что мы вместе. Ага, опять кивнула я. Со стороны я, наверное, выглядела очень глупо. Ваня, который всегда понимал мое настроение, даже если я ничего не говорила, рассмеялся и, снова поцеловав меня на прощание, сказал: «Понимаю, тебе надо свыкнуться со своей новой ролью невесты, а сейчас езжай в общагу, обсудишь со своей подружкой все нюансы. Она, вижу, того и ждет», и он указал подбородком в сторону Лиды, которая вовсю любезничала с Андреем. Глава 17. Неожиданные гости. «Дашка, пора на стол накрывать, потом потрещишь со своим суженым ряженым, судьбой предсказанным. Не задерживай очередь». Я обернулась, не отрывая трубку от уха. «Так есть, не дадут спокойно помурлыкать». В холле общежития, в халате и тапочках, стояла Лида, держа в руке блюдо с салатом. Как раз в этот момент я заканчивала разговор по телефону-автомату со своим женихом Иваном, в узких кругах, еще уже, чем брюки дудочки шириной всего 14 сантиметров, известным как стиляга Джон. Только-только я вернулась со свидания и, по уже сложившейся традиции, звонила Ване в общежитие, чтобы сказать, что я добралась отлично, и со мной все хорошо, а всего через пару часов мы снова увидимся. Гуляли мы с кавалером по предновогодней Москве 3 часа, если не больше. Сразу же после работы, 31 декабря в этом году выпало на понедельник, я укатила к нему на свидание, в центр столицы. Мы посмотрели с Ваней на елку в ГУМе, походили по елочному базару, посетили новогоднюю распродажу в Детском мире, прикупили себе кое-чего, покатались на коньках в парке Горького, на большом катке. Какой же замечатель, мне вдруг захотелось снова стать маленькой и побывать на настоящей кремлевской елке в Георгиевском зале. Но это, конечно, совсем уже несбыточные мечты. Погода стояла просто чудесная. Легкий морозец, похрустывающий снег под ногами. Жаль только, что уже темно, декабрь ведь. На мне теплое зимнее пальто с толстой подкладкой, отороченное мехом. Это была моя первая крупная покупка за месяцы жизни в СССР. На ногах теплые полусапожки, на руках пестрые варежки, только что подаренные Ваней. Улицы, по которым мы гуляли, были хорошо расчищены. Я с ужасом вспомнила сугробы грязного снега высотой под 1,5 метра, которые порой неделями лежат у нас в Питере, падающие сосульки, которые запросто могут убить человека, нелепые и жалкие оправдания коммунальных служб, для которых приход зимы в декабре каждый год является неожиданностью, и едва не передернулась от ужасных воспоминаний. Каждый день выходишь утром из парадной, с опаской подняв голову наверх, не прилетит ли оттуда огромная ледяная глыба, а идя по тротуару, стараешься двигаться ближе к его кромке, а не к домам, опасно, а тут гулять, настоящее удовольствие, даже в общежитие возвращаться не хочется, хоть и замерзла порядком. Сначала я хотела было отказаться от свидания с Ваней, личная жизнь, конечно, дело важное, но надо было помочь Лиде и Вере с подготовкой кушаний к столу, негоже как-то, что они будут у плиты стоять, а я с кавалером за ручку ходить. Но Лида решительно освободила меня от этой работы, заявив: «Нет, Дашка, ты теперь в статусе невесты, у тебя есть более важные дела, негоже тебе сейчас Ваньку упускать, тебе о предстоящей свадьбе думать надо, настоишься еще у плиты, какие наши годы, зовет на свидание, значит иди и будь там самой красивой, сейчас у тебя самый сложный период, не так сложно подвести мужчину к тому, чтобы он сделал предложение, сколько удержать его, чтобы не передумал. Ты пойми, не только невесты перед свадьбой нервничают, мужики, истерички иногда еще те, некоторые даже сбегают из ЗАГСа от волнения. Солидные мои годы, Лидочка, так и рвалось у меня с языка, но я благоразумно промолчала, незачем кому-то здесь об этом знать. Я столько времени благополучно шифровалась, что было бы крайне нелепо расколоться в самом конце. Подруги остались резать салаты и украшать комнату, а я отправилась гулять с Ваней. Пришлось признать, что какая-то сермяжная правда в словах Лиды была. И правда, молодых парней в Москве, да и, наверное, во всем Советском Союзе было гораздо меньше, чем девушек. Поэтому я и не любила ходить на советские танцплощадки. Стоишь себе, вся ухоженная, красивая, в отглаженном платьице, новеньких, начищенных до блеска туфельках, и ждешь, пока парень в несвежей рубахе соизволит подойти и, шмыгнув носом и вытерев руку о мятую штанину, сказать: «Ты это че, не занято?» То ли дело веселые вечеринки в компании стиляк. Поэтому приходится признать, что Лида совершенно права. По тогдашним меркам, да и по сегодняшним, что уж греха таить, мне достался прямо-таки ценный экземпляр. Молодой, симпатичный, работящий парень, а главное, любящий меня. На кону сейчас стоит мое личное счастье, и упускать его нельзя ни в коем разе. Напротив, стоит встречаться как можно чаще, чтобы Ваня после каждого свидания все четче понимал, какой хороший выбор он сделал, и убеждался в правильности своего решения. Вдоволь нагулявшись с кавалером и накатавшись на коньках, я вернулась домой. Да, именно домой. Всего за несколько месяцев общежитие стало моим домом, теплым, уютным и родным. Здесь мне были рады, здесь меня звали до шутка и всегда интересовались, как у меня дела. У жениха, кстати, тоже были сегодня свои кое-какие дела. Позвонить маме домой в Тюмень, встретиться с ребятами. Так он мне сказал. Но что-то мне подсказывало, что на самом деле Ваня поехал за каким-то сюрпризом для меня. И кажется, я знала, что это был за сюрприз. Чао, дорогой. Я, подражая манере Лиды, послала Ване невидимый поцелуй, заканчивая телефонный разговор. Ждем тебя с Андреем к 10 часам. И, раскрасневшись от мороза и предстоящей встречи, уже успела соскучиться, я повесила трубку. К телефону тут же подошла следующая девушка, тоже в халате и тапочках. У автомата и впрямь собралась огромная очередь, аж до входных дверей общежития. Все торопились поздравить родителей, друзей. Сегодня было 31 декабря. Я кинула взгляд на часы. Уже начало 9-го. В новогоднюю ночь комендант общежития разрешил послабление и позволил оставаться гостям до утра. Поздравив родных, девчонки поднимались обратно наверх. Многие были в халатах, потому что прилегли поспать перед празднованием. Ночь впереди длинная, а ночью спать, естественно, никто не собирался. Этого Нового года я ждала, как никогда в жизни. Наверное, так как я, его ждали только советские дети. Мне все было в диковинку: елочные игрушки, гирлянды, новогодние передачи. Ничего подобного я никогда не видела. Да что греха таить. Положа руку на сердце, могу сказать, что и Новый год-то я и не встречала толком после того, как мне стукнуло 15 лет и я на постоянной основе перешла в няньки к младшему братцу. Каждый год 31 декабря я ходила, нет, не в баню с подругами, а в супермаркеты на рынок, отстаивать огромные очереди и затариваться продуктами к столу. Родители тем временем, взяв Димочку на закорки, уматывали в центр, обедать в кафе, смотреть фильмы в кинотеатрах и ходить по магазинам. Обойдя все магазины на Невском проспекте, они возвращались домой, нагруженные покупками по самое не балуйся и очень довольные полученными впечатлениями. Моей же задачей было все приготовить и накрыть на стол, а заодно сложить подарки для Димочки под елку и строго проследить, чтобы их всегда было больше, чем в предыдущем. Если же подарков оказывалось вдруг меньше, то Димулька запросто мог упасть на пол и забиться в злобной истерике. В эти моменты он жутко напоминал мне противного кузена Дадли из фильмов о Гарри Поттере. Став взрослой, я переехала к Толику, и все изм... А, нет, совсем ничего не поменялось. Я все так же в каждый канун Нового года покорно нарезала салаты и стояла в очереди за продуктами, только теперь к приготовлению праздничного стола еще добавилось обязательное выслушивание нотации несостоявшейся свекрови Натальи Евгеньевны. «Негоже, Галочка, есть до Нового года», — говорила она мне и била меня по рукам, когда я, жутко изголодавшись, тянула в рот колбасу для оливье. «А то что, Наталья Евгеньевна, отравлюсь и помру», — огрызалась я, впрочем, не особо уверена. «До Нового года еще 8 часов, а сегодня, все совсем по-другому. Я впервые в жизни буду встречать Новый год в компании друзей и любимого молодого человека. Я положила перед вахтершей Зинаидой Петровной плитку хорошего шоколада и уже собралась было идти к себе наверх, как она вдруг окликнула меня, как в прошлый раз. Да шутка, подсюды». Я подошла к столу, за которым она сидела. Почему-то на ум снова пришел разговор, который случился несколько дней назад. Зинаида Петровна отложила вязание, на этот раз вязала внучке разноцветные варежки, в тон шарфу, который уже был готов, и сказала мне: «Ну что», — вняла совету старой совы, — «молодец, слушаешь старших», — отговорила подружайку связываться с этим балбесом. «Я тебя, да шутка, прямо зауважала, даже не думала, что у тебя получится ягозу нашу вразумить. Он тут, кстати, давеча приезжал, франт этакий, разодетый, как попугай, на Волге, с водителем. Про твою Лиду спрашивал. Где, мол, она, куда ушла, с кем ушла, а я возьми да и скажи. Замуж она выходит, к будущему мужу переехала, забудь дорогу сюда, а то веником так отхожу, мало не будет». Так он аж позеленел от злости, хотел кулаком мне тут по столу стукнуть, да я ему участковым пригрозила. А сторож наш, Михалыч, даром что инвалид, так на него клюкой своей замахнулся, тот прямо к двери от испуга попятился. «Больше не заходит», — скумекал, видно, что к чему. Да и трусливый он оказался, без папаши своего ничего не значит. «А Лидка-то твоя расцвела прямо, на глазах похорошела». «Нет, она и раньше была девка на выданье, ничего не скажешь, но тут прямо какая-то простая, стала, настоящая. И Андрейка ее, чудо как ей подходит, свой парень». «Да, здорово. Надеюсь, у них все сложится. С Новым годом вас». И я, воспользовавшись тем, что Зинаида Петровна отвлеклась на очередную девочку, просящую выдать ключи, быстренько побежала наверх, в свою комнату. Болтать с милой бабушкой было, конечно же, очень приятно, но вот-вот придут Ваня с Андреем, а к их приходу надо еще стол новогодний накрыть. От готовки меня на сегодня, конечно, освободили, но помощь девчонкам таки все равно надо. Я же все-таки только замуж выхожу, а не лежу парализованная. Вера с Лидой, уже одетые в красивые платья, суетились у стола. В комнате стоял дивный хвойный аромат. Ага, елку уже успели привезти. Небольшая пушистая раскидистая красавица стояла в углу комнаты. «Привет, наболталась уже? Помогай давай, Дашка», — скомандовала Лида. «Нет, со столом мы сами разберемся. Ты елку давай наряжай». «А откуда елка?» — полюбопытствовала я, стягивая с себя новенькое пальто и вешая его в шкаф. «Андрюха привез», — будничным тоном ответила Лида, как будто они с Андреем встречались не пару дней, а пару лет. «Заезжал после работы специально, чтобы мы успели украсить к вечеру. Скоро снова приедет, с Ваней твоим». Приготовления заняли еще около часа. Девчонки наскоро заканчивали сервировку нехитрого новогоднего стола, а я с огромным удовольствием доставала из коробки елочные игрушки и нанизывала их на колючие еловые ветки. Пару-тройку игрушек я даже узнала. У бабушки с тех времен было припасено несколько штук, точь-в-точь таких же. Она их бережно хранила. «Здравствуйте», — «Привет!» Вдруг услышали мы громкие голоса. Я настолько увлеклась процессом, что даже забыла совсем, что еще кто-то должен прийти. Все обернулись. В комнату вошли Ваня и Андрей, а почти следом за ними. Компания незнакомых. Какой-то парень и высокая красивая девушка, которую я тоже не знала. Следом за ней, отряхивая шапку, на которую налип снег, вошел еще один парень, симпатичный, с открытым добродушным лицом и волосами, зачесанными назад. Лида, увидев его, открыла рот от удивления и выронила на пол ложку, которой мешала салат. Она явно узнала парня, и я его узнала. Эту фотографию я не раз видела в газетах. «Эдуард», — представился парень, который пришел с незнакомой девушкой. «Эдуард Стрельцов, а это моя девушка, Алла. Это мой товарищ по сборной, Игорь Нетто». Он указал на второго незнакомого парня. Тот вдруг подошел к Вере и, никого не стесняясь, поцеловал ее. Лида еще с мгновение молчала, потом, верная себе, быстро сориентировалась, пожала руки новым знакомым и, не показывая изумления, сказала: «Да, да, мы наслышаны. Проходите, располагайтесь. Места на всех хватит». Я с изумлением заметила, что Андрей ничуть не обиделся на то, что Лида едва поздоровалась с ним. Он сам с восхищением смотрел на Стрельцова. «Интересно, а где они познакомились? Наверное, просто столкнулись в коридоре, пока шли в нашу комнату. Стоп, а что эти звезды советского футбола тут вообще делают? Может, я опять сплю, как тогда, когда мне приснился сон про состарившуюся Лиду?» Я украдкой щипнула себя за руку, но это ровным счетом ничего не поменяло. Я по-прежнему находилась в комнате общежития, жила в 56-м году и смотрела на живых и молодых Игоря Нетто и Эдуарда Стрельцова, которые находились на самом пике своей футбольной карьеры. Пока парни, раздеваясь, переговаривались между собой, Лида схватила Веру за руку, оттащила в сторону и, едва ловя ртом воздух от восхищения, сказала: «Ну ты, Верка, даешь. А что такого?» Сделанным безразличием спросила Вера. «Это Игорь Нетто, играет в «Спартаке» и за сборную СССР». «Да я не про Нетто», — отмахнулась Лида. «Ты со Стрельцовым-то как познакомилась? Вот Верка, вот Тихоня. А все говорил: я не могу с вами идти гулять, мне в библиотеку надо». «Понятно теперь, что у тебя за библиотеки. Ну колись, сколько книжек уже прочитали вдвоем. Все тебе скажи», — шутливо отмахнулась Вера. Она явно была довольно произведенным впечатлением. До сих пор Вера находилась в тени более яркой и эффектной подруги. «Лид, вы вот с Дашей не рассказывали мне про своих парней с коками, а я чем хуже? У вас свои секретики, у меня свои. В библиотеку я и впрямь ходила, там сестра одного из этих парней занимается, тоже к поступлению в институт готовится, только в педагогический. Мы иногда после занятий в кинотеатр ходим, он там рядом, успеваем на последний сеанс. Они все в одной компании общаются. Игорь как-то у нее нашу фотографию с прогулки увидел, где я вместе с ней, и захотел со мной познакомиться. Вот так мы, собственно, и начали встречаться. А Стрельцова я едва знаю. Мы случайно познакомились, когда я Игоря после игры ждала. Да я и не планировала Эдика приглашать. Слово за слово, и как-то так получилось. Игорь его позвал, за компанию. Ну а я и не возражала. Вы, я вижу, тоже не возражаете? Нет, если хотите, мы можем уйти. Ты его Эдиком зовешь? — оторопело спросила Лида, сделав вид, что не расслышала последнее предложение. Конечно же, она не упустит возможности пообщаться со знаменитостями, хотя и верна своему принципу: со спортсменами жизнь лучше не связывать. Ну да, Эдиком. А что такого? Его вся команда так зовет. Вера продолжала улыбаться. А что, по отчеству его величать? Рановато еще вроде, молодой он. Ничего, тихушница ты, — беззлобно поддела Веру подруга и неожиданно похвалила ее. Молодец, меня по всем фронтам обошла. Эх, мне бы твои мозги, Верка. Может, и я бы в институт поступила. Не все же на заводе заготовки штамповать. Но ты бы все-таки лучше сказала, что футболистов из сборной приведешь, мы бы хоть стол поприличнее накрыли. Это же не Ванька с Андреем, те все съедят. А эти, наверное, получше нас едят. Все еще впереди, поступишь. А насчет получше едят, ну, ты не совсем права. Иногда, получше, когда на приемы ходит. А так, обычной жизнью живут. Весело ответила Вера и позвала Стрельцова с его девушкой Игоря, которые о чем-то шептались в стороне. «Ребята, проходите к столу, все уже накрыто. Давайте к соседям сходим, еще стульев возьмем». Все, «Да не все», — бодро сказал ее кавалер, Игорь Нетто, и положил на стол два больших бумажных свертка. «Извините, нас Верочка внезапно пригласила, мы взяли то, что было. И вот еще», — он поставил рядом две бутылки шампанского. «Вижу, у вас уже кое-что есть, но компания большая собирается, 8 человек. Мы тоже не с пустыми руками», — вклинился в разговор Ваня. Ему с Андреем явно не хотелось находиться в тени футболистов. Он положил на стол покупки и деловито потер руки. «Так, к соседям за стульями сходим мы с Андрюхой. Извините, парни, но если вы еще раз в коридоре засветитесь, к нам любопытные до утра ходить будут». Не успел он договорить, как раздался стук в дверь, и на пороге появились две смущенных девочки из соседней комнаты. В руках они держали блокнотики и карандаши. Стрельцов с Нетто мигом все поняли, кивнули, подошли к девчонкам и быстро расписались в блокнотах. «Зина, Рита», — умоляюще попросила Вера, — «не говорите больше на этажах никому, ладно, мы своей компанией хотим посидеть, не хватало еще, чтобы к нам до утра ходили». Девочки понимающе кивнули и быстро ушли, напоследок еще раз одарив Стрельцова ослепительными улыбками. Его девушка спокойно и слегка отстраненно наблюдала за происходящим. Наверное, привыкла уже к тому, что его жених – публичная личность. «Мы заперли дверь на щеколду, открыли принесенные гостями вкусности и начали располагаться за столом. Так за суматохой мы и не заметили, как наступил Новый год. Ура!» – прокатилось во всех комнатах. Под бой курантов парни открыли шампанское. Пробки едва не улетели в потолок. Все ребята и девчонки уже перезнакомились и весело болтали друг с другом о всяком разном, уплетая приготовленные девочками салат и принесенные деликатесы. Сервелат, маслины, крабы. Я сидела рядом с Ваней, держа его за руку, и думала только об одном. Какие же все они молодые и красивые, и еще не знают, что их ожидает в жизни. Стрельцов женится на Алле, у них родится дочь Мила, но семейная жизнь их не будет безоблачной. Алла со свекровью так, к сожалению, и не найдут общий язык. Потом Эдуард сядет в тюрьму по очень нехорошей, тяжелой статье и выйдет только в начале 60-х. Он вернется в большой спорт и снова станет звездой и любимцем фанатов футбола. Вот только с Аллой у них так ничего и не сложится, несмотря на наличие общего ребенка. Женится ли Игорь Нетто на Вере, я не знаю, не так хорошо знакома с его биографией. Из фильмов «Созвездие Стрельца» мне запомнилась только его звучная фамилия. Мне вдруг пришла в голову мысль, а что, если мне попробовать снова вмешаться в ход истории и изменить события? У меня же получилось уговорить Лиду прекратить сомнительный роман с этим папиным сыночком, мажором Леоленькой, вдруг и тут получится. Глава 18. На круги своя, а пойдем на улицу погуляем. Вдруг сказал Эдик Стрельцов, отставляя бокал. Я посмотрела на часы. 1:30. На улицу? Недоверчиво переспросил его Андрей. Мы же тут хотели сидеть. Эдик, тебе на улице покоя не дадут. Ну и не надо. Пойдем, хороводы поводим, покуражимся. Новый год же. И то правда. Согласился Игорь Нетто и взял Веру за руку. Пойдем, Верусь, давай помогу пальто надеть. Пойдешь? Спросил меня Ваня. Или тут останемся? Пойдем, решительно сказала я. Наедине с Ваней остаться мне, конечно же, очень хотелось, но я уже приняла решение. Надо сказать, далось оно мне с большим трудом. Большой, шумной компанией мы спустились во двор общежития. Там уже и без нас собралась куча народу. Пели, плясали, собирались в хороводы, зажигали бенгальские огни, обнимались, желали друг другу здоровья, счастья и благополучия. Даже пожилая Зинаида Петровна со сторожем Михалычем, и те вышли погулять и, обнявшись, танцевали рядом с новогодней елкой. Увидев меня с Ваней и Лиду, идущую за руку с Андреем, она весело подмигнула. Появление футболистов, конечно, вызвало настоящий фурор. Многие знали Эдуарда Стрельцова и Игоря Нетто в лицо, подходили, жали руку, просили сфотографироваться, дать автограф. В общей суматохе я даже потеряла Ваню. Однако он быстро нашел меня, взял за руку и попросил отойти в сторону. К сожалению, я уже знала, что он хочет мне сказать, и что я скажу в ответ. А еще я, хорошенько подумав и все взвесив, твердо и четко решила, что больше не хочу вмешиваться в ход истории. Моя миссия здесь была выполнена. Знаешь, серьезно начал Ваня, и снова начал опускаться на одно колено, как тогда, в цеху. Знаю, твердо сказала я и удержала его. Стой, мне нужно с тобой поговорить. Я знаю, что в кармане у тебя коробочка с кольцом, на которой ты долго зарабатывал, и знаю, что не могу его принять». Ничего не понимая, Ваня выпрямился и изумленно взглянул на меня. «Что случилось? Ты передумала?» «Нет, то есть да, начинается», — вздохнул Ваня. «Опять эти ваши женские штучки. Дашка, ну прекращай ты ломаться. Ты же знаешь, я не этот мажор Леа, я нормальный, простой, хороший парень и хочу нормальной семьи. И я знаю, что нравлюсь тебе. Вот поэтому я и не хочу больше обманывать тебя». Наконец решилась я сказать фразу, которую прокручивала в голове целый вечер. «Я не могу выйти за тебя замуж, и мне не 18». «Не 18?» – удивленно спросил Ваня, но тут же справился с изумлением. «Да какая разница? Ты из-за возраста, что ли, переживаешь? Я, кажется, даже никогда и не спрашивал, сколько тебе лет. Просто полюбил, и все. Мне важно только одно – любишь ли ты меня? Даже если ты на 10 лет меня старше, все равно. Если хочешь, я даже в твой паспорт никогда смотреть не буду. А у меня его здесь и нет», — вздохнула я. «А тот, что есть и лежит в тумбочке в комнате, не мой, не твой, а чей тогда? Девушки, под именем которой я тут живу». Ваня продолжал удивленно смотреть на меня. Глядя в его честные и добрые глаза, я вдруг решила, что попробую рассказать ему все. И я рассказала. Еще сидя в комнате в компании ребят, я решила, что не смогу больше притворяться. Конечно, я могла бы и дальше продолжать делать вид, что все в порядке. Подать вместе с Ваней заявление в ЗАГС, сыграть веселую комсомольскую свадьбу, нарожать ему детей, встать в очередь на получение квартиры. Но это было бы все не то, и я это хорошо понимала. Ребята, которые меня окружали, жили своей, настоящей жизнью. Кто-то из них свято верил в идеи коммунизма, кто-то презирал, но это настоящее и было для них настоящим. Их место было здесь, а мое – там. И дело даже не в том, что мне пришлось бы обмануть своего жениха. Просто в какой-то момент я четко осознала, что мне уже пора. Ваня спокойно, не перебивая, выслушал мой рассказ. Мы с ним вообще часто понимали друг друга без слов, за это я его и полюбила. Когда я закончила, он помолчал немного, а потом сказал: «Значит, ты все решила?» «Что?» – изумленно переспросила я. «Чего-чего? А этого я точно не ожидала. Я, если честно, думала, что он просто встанет и уйдет, сочтя меня или легкомысленной выдумщицей, которая просто передумала выходить замуж и в качестве отмазки придумала нелепую историю, или чокнутый. И ты больше ничего не хочешь сказать?» «Ничего», – подтвердил Ваня. «Для меня важно только одно. Любишь ли ты меня и хочешь ли ты выйти за меня замуж?» «Люблю», – подумав, твердо сказала я, «но не выйду». И я сказала: «Почему?» «Добрый день, уважаемая», — отвлек меня от раздумий хорошо поставленный женский голос. Я подняла голову. Передо мной стояла хорошо одетая, нет, не старушка. Старушкой ее назвать у меня бы язык не повернулся, да и у любого другого тоже. Скорее, это была очень ухоженная высокая пожилая дама. Не веря своим глазам, я моргнула, потом еще и еще. Нет, ошибиться было невозможно. Это была Лидия Павловна, а в прошлой жизни моя подруга и соседка по общежитию, бойкая черноглазая Лидочка, которая сейчас деловито выгружала на ленту продукты из корзинки, явно предназначенные для празднования какого-то события, ограничивающиеся обычно покупкой только одной пачки черного чая строго в определенное время дня. Сегодня она набрала целую корзину еды: красную икру, рыбу, сервелат, буженину и даже бутылочку игристого. День рождения у нее, что ли? Некогда черные Лидины волосы сейчас, конечно, уже посидели, но были почти такими же густыми. Лидия Павловна уложила их в красивую прическу в виде венка. Тут я заметила, что моя давняя подруга, признаться ей в этом я, конечно, не посмела, пришла в магазин не одна. Стоящий рядом с ней приятный и хорошо одетый пожилой мужчина, пахнущий приятным парфюмом, довольно бодренько выгрузил на ленту еще одну корзинку продуктов. «Хорошо выглядите, мадам», — обратился он ко мне. «Посчитайте вместе нас, пожалуйста». И он с нежностью глянул на свою спутницу. «У нас с Лидочкой сегодня годовщина, 65 лет со дня нашего бракосочетания. Железная свадьба. Разрешите похвастаться?» Он шутливо взял под козырек. «У нас трое детей, 8 внуков и 14 правнуков. Посмотрите на мою красавицу, с годами только хорошеет». И он, наклонившись, чмокнул жену в щеку. Лидия Павловна раскраснелась от смущения и неловкости, но улыбнулась, глядя на меня. «Да», — сказала она тем же уверенным голосом, — каким некогда учила меня жизни и выбору мужчин, сегодня у нас с Андрюшенькой годовщина. Поздравляю!» Только и смогла я вымолвить, потрясенная увиденным. От волнения и радости сердце у меня в груди быстро-быстро заколотилось. «Так значит, у меня все вышло, ну ничего себе!» «Значит, Лида не обманула меня, а действительно сделала правильный выбор и вовремя вычеркнула из жизни своего ловеласа, мажора и папенькиного сынка Леньку, именующего себя Леона американский манер. Она в итоге связала свою жизнь с простым, хорошим заводским парнем, работягой Андреем, с которым мы вместе большой компанией праздновали новый, 1957 и краткий год. Я пригляделась повнимательнее к ее спутнику. Андрей, конечно, сильно изменился с того момента, когда я его видела последний раз. Это и неудивительно, прошло больше 60 лет с того дня, как я наряжала елку в комнате общежития на окраине Москвы, напивая себе под нос. Маленькой елочке холодно зимой. Теперь это был не широкоплечий веснушчатый парень с густой копной темных волос, а приземистый, грузный, седовласый мужчина, давно вышедший на пенсию. Но, несмотря на возраст, выглядел он очень достойно, как и его спутница. Исходила от них какая-то доброта, простота и чистота. Глядя друг на друга, они просто светились от счастья. Значит, они поженились через пару лет после того памятного вечера, когда мы в компании ребят, где были и звездные футболисты Эдуард Стрельцов и Игорь Нетто, пели песни, водили хороводы вокруг елки и пили шампанское. Возможно, Лида с Андреем получили комнату от государства, а может быть, еще несколько лет жили в общежитии. Потом, наверное, они смогли скопить деньги и внести кооперативный взнос. А может быть, жили в коммуналке или съемной квартире до тех пор, пока государство не разрешило приватизировать, продавать и покупать жилье. Наверное, тесновато было, не хватало места. В лихие 90-е Андрею с Лидой, наверное, приходилось выживать, как и моей бабушке, и многим другим. Может быть, им вовремя удалось поменять рубли на доллары. А может быть, не успев, они потеряли когда-то все свои сбережения. Но разве сейчас все это важно? Эти люди по-настоящему богаты и счастливы и такими останутся всегда, несмотря на все мировые кризисы, потому что в свое время сумели разглядеть и полюбить друг друга. Первая красотка общежития Лида, всегда и во всем ищущая в первую очередь выгоду, нашла в простом работяге настоящую поддержку и опору, а он, в свою очередь, понял, что кажущаяся такой неприступной леди гордая девица на самом деле просто нуждается в любви, хотя и отчаянно это скрывает. Значит, у меня все получилось, и время действительно повернулось вспять. Лида не пыталась покончить с собой, не получила проблемы с милицией, не сошла с ума, не лежала ни в каких психиатрических лечебницах. Ничего этого в итоге не было. Она прожила правильную, хорошую и достойную жизнь. А это значит, что моя миссия путешественницы во времени была успешной, и основная ее цель была достигнута. Я помогла близкому человеку исправить ошибку, совершенную ненароком. Здорово, что у подруги все сложилось хорошо. Жаль только, что не могу я ей признаться, кто я и как очутилась в СССР, поинтересоваться, как сложилась жизнь у Веры, и где сейчас Ваня. Тяжело ему было, наверное, на сердце после моего объяснения, но я считаю, что поступила правильно. Не могла и не хотела я начинать семью с обмана. Тем временем очередь позади уже потихоньку начала возмущаться и роптать. Я понимала людей. Час пик все-таки, а Лидия Павловна с супругом мило воркуют, стоя у кассы, и задерживают других. Поскорее, пожалуйста, вы тут не одни. Возмущался один. Мне домой пора, муж голодный сидит. Недовольно ворчала другая. Слушай, мужик, дома свою ненаглядную поздравишь, пиво мне пробейте. Хамовато ругнулся какой-то парень, по виду, старшеклассник, стоящий в очереди с приятелями. Роста он был внушительного и очень надеялся сойти за взрослого. Его друзья загоготали. Андрей покраснел. Он рассчитывал на добрую реакцию и явно не ожидал такого услышать. Однако опыт путешествия во времени не прошел для меня зря. Я была уже не той зашуганной Галей, которую судьба в теле незнакомой мне 18-летней Даши засунула в середину 20 века. Силы духа во мне явно было больше, хоть я и вернулась в то же тело. Да и Лидины жизненные уроки не прошли зря. Кое-то из ее манер общения я таки успела перенять. Минуточку, пожалуйста, граждане, я уже печатаю чек, спокойно обратилась я к очереди. Давайте поспокойнее, сейчас все будет, надолго вас не задержат. А пиво я тебе не пробью, Антон, твердо и специально громко сказала я, обращаясь уже к пареньку, ты еще школу даже не окончил, и вейпы свои сосать прекращай, а то от дыхалки скоро ничего не остается, на физкультуре пробежать не сможешь, девчонки смеяться будут, в школу иди, двойки исправляй. Паренек, явно не ожидающий такого отпора, скуксился, спрятал вейп в рукаве куртки и поспешил ретироваться, недовольный тем, что не получилось покрасоваться перед товарищами. Его я хорошо знала, и не первый год. Это был внук моей соседки-кошатницы, периодически прогуливающий школу ради похода в магазин за порцией пенного напитка или сигаретами. Хамил он исключительно тем, кто не мог дать достойного отпора. Старикам, детям и девочкам. Нашу Клавдию Ильиничну он как-то прямым текстом назвал старой развалиной за то, что она отказалась продать ему сигареты. Клавдия Ильинична, повидавшая в жизни многое, тем не менее, потом еще долго плакала в подсобке магазина. Очередь неожиданно меня поддержала. Я даже рот открыл от изумления. «Закрой рот, пацан», — посоветовал ему какой-то мужчина, «и не хами старшим». Люди радостью поделились. «Успеешь еще свою бочку пива выпить». «И правда, что здесь такого?» — согласилась дама, еще недавно ворчащая про голодного мужа. «Все в порядке. Годовщина свадьбы — это прекрасно. Поздравляю вас, и я поздравляю». Стал выкрикивать то один, то другой. «А у меня у бабушки с дедушкой в этом году рубиновая свадьба. Вот, друзья», — вдруг обратился ко всем мужчина, одернувший Антона, «а разве это не повод крикнуть? Горько, прекрасной паре, неужели мы не можем за них порадоваться? Ну, давайте, горько, горько, горько, горько», — стали выкрикивать в очереди. Я заметила, как люди, стоящие с корзинками в руках, потихоньку начали меняться. То у одного, то у другого на уставшем после долгого рабочего дня лице появлялась улыбка. Как, оказывается, легко поднять людям настроение, просто напомнив им о любви. Андрей еще раз наклонился к Лидии, обнял ее и с чувством поцеловал в губы. Та, ответив ему, покраснела и потянула супруга за руку к выходу под громкие аплодисменты очереди. Я отдала ей чек и вежливо попрощалась, искренне пожалев, что не могу крикнуть привычное. «Пока, Лидунь, ничего себе!» Подбежала ко мне вечером любопытная коллега Аллочка. «Лидия-то Павловна наша замужем, вот хитрюга, а мне про какого-то стилягу наплела, из-за которого она умом тронулась. Так я и знала, нет у нее никаких проблем с головой, просто выдумщица она. Я еще обратила внимание, когда к ней домой пришла, уютно у нее так, чистенько, красиво. Сразу видно, что не одна живет, 65 лет в браке, надо же, значит, выдумщица». Согласилась я, не став, естественно, посвящать коллегу в подробности. «Что ж, рада, что у нее все хорошо. А где директор, ты не знаешь. Так в кабинете же. А что ты хочешь? Так, дело есть. Нужно было осуществить задуманное». Дождавшись своей очереди, я зашла в кабинет директора и, поздоровавшись, положила на стол заявление об увольнении. Инесса Николаевна, увидев его, совершенно не удивилась. «Люди у нас увольнялись пачками. Среди персонала постоянно был недобор, но отпускать она меня явно не хотела. Не могу я тебя отпустить, пожала плечами директор, заменить тебя неким. Забирай заявление». «Не заберу», твердо сказала я. «Вы обязаны принять у меня заявление на увольнение и его завизировать». «Ух ты какая грозная», протянула Инесса Николаевна, подпиливая ноготочки прямо над моей бумагой и выражая тем самым крайнее пренебрежение к моей просьбе. «А если не подпишу, что будешь делать? Толику своему жаловаться побежишь?» «Так мы его еще лет 5 назад с работы выперли, за пьянство». «В трудовую инспекцию жаловаться побегу», улыбнувшись, сказала я и демонстративно включила камеру на своем стареньком смартфоне, «и подам заявление, а сюда отправлю почтой уведомление о том, что я отказываюсь выходить на работу, так как вы задержали сотрудникам выплату заработной платы больше, чем на 2 недели. Вы же нам уже 3-й месяц не платите, так, что-то не так с тобой, Галя?» С подозрением глянула на меня Инесса Павловна, но ногтевую пыль стряхивать на мое заявление об увольнении прекратила. «Ты заболела, что ли? Иди домой, отлежись 2 дней, разрешаю. Сейчас вирус такой ходит, тяжелый. Не переживай, штрафы платить не придется». «Конечно, не придется. Потому что сегодня я подаю заявление об увольнении, а завтра пишу жалобу в трудовую инспекцию. Может быть, все-таки подпишете? А куда ж ты пойдешь работать, Галя? торжествующе спросила Инесса Павловна. «Тебе же полтинник скоро, а вам 60, парировала я, и что, в магазин возле дома уборщицей пойду, работа не пыльная, часа на три в день, и те же 30 000. Ты, наверное, Галя, все-таки заболела», промямлила Инесса Павловна, как-то потеряв сразу всю свою напыщенность. «Ладно, давай свое заявление, только учти, назад придешь, не возьмем, даже не просись». «Напротив, выздоровела», возразила я, «и на втором экземпляре входящий номер поставьте, пожалуйста, спасибо, всего хорошего».